На минутку да с тобой поговорим о простроях и в судьбе, в жизни, в нашей полосе. Рок, черта, ухмылка в туне, самовара пара студим, нрав да жесткость уберем. Вновь мы за руки идем по дорожкам и долам, по просторам да полям. Эх, мать.